Создание коммунистической партии усилило революционную борьбу и положило начало новому этапу в истории венгерского народа. Сознавая, что капитализм в Венгрии исторически изжил себя, коммунисты взяли курс на подготовку социалистической революции и на установление диктатуры пролетариата в форме советов. Распространяя революционные идеи, коммунисты развивали активную деятельность в профсоюзах, уделяли много внимания политической работе среди солдат, демобилизованных и фабричной молодежи. Пролетарская революция 1919 года. Под руководством коммунистов участился захват рабочими предприятий, батраками и сельской беднотой помещичьих и церковных земель. Выступления масс нередко приводили к вооруженным столкновениям с войсками. Коммунистические идеи, ставшие популярными в народе, оказывали революционное воздействие на левых социал-демократов, которые все чаще выступали совместно с коммунистами в советах и профсоюзах. Революционная решимость трудящихся испугала венгерскую реакцию. При участии правых социал-демократов развернулась необузданная травля коммунистической партии. В феврале 1919 года в Будапеште полиция произвела многочисленные аресты. Почти весь состав ЦК коммунистической партии был брошен в тюрьму. Однако подготовка социалистической революции продолжалась. Возглавляли ее коммунисты, ушедшие в подполье, Тибор Самуэли и другие. В марте 1919 года Антанта потребовала от венгерского правительства отвода войск со значительной части территории Венгрии. Области, отторгнутые от Венгрии, должны были оккупировать румынские и чехословацкие войска. Нерешительность правительства, побоявшегося отвергнуть это наглое требование, вызвала взрыв народного негодования. Буржуазное правительство вынуждено было уйти в отставку, предложив лидерам социал-демократии сформировать новое правительство. Правящие круги страны рассчитывали с его помощью пережить самые трудные дни и сохранить основы буржуазного строя. Правые социал-демократы оказались неспособными образовать однопартийное правительство. В рабочей среде их влияние резко ослабло. Большинство рабочих стало на сторону коммунистов. На рабочих митингах неоднократно выдвигались требования освободить арестованных коммунистов и установить в стране диктатуру пролетариата. В порядок дня встал вопрос об объединении партий и создании советского правительства. Под давлением масс социал-демократы вступили в переговоры с коммунистами. 21 марта руководители социал-демократов прибыли в тюрьму, где и заключили соглашение с Бела Куном и другими деятелями коммунистической партии. Социал-демократы вынуждены были принять условия, предложенные коммунистами. Главное из них – признание необходимости диктатуры пролетариата, провозглашение Венгрии Советской Республикой. Еще до подписания соглашения отряды рабочих и солдат по указанию подпольного центра Компартии заняли правительственные учреждения, вокзалы, мосты и разоружили полицию. В тот же день было образовано советское правительство из представителей обеих партий. Пролетарская революция в Венгрии совершилась мирным путем. Она победила потому, что венгерский пролетариат имел подавляющий перевес сил, и буржуазия не осмелилась оказать ему вооруженное сопротивление. Венгерская Советская Республика. Одним из первых своих актов венгерское советское правительство установило дружественные отношения с Советской Россией. Коммунисты, опираясь на опыт первого социалистического государства, провели ряд мер с целью слома старой государственной машины и создания органов диктатуры пролетариата. В апреле состоялись выборы в местные советы. Их депутатами стали рабочие, крестьяне и передовые интеллигенты. Правительство создало Красную Армию и Красную Охрану.